Вот еще очень нужно идти напролом, да и конченое дело. Делайте, что вам говорят, и не рассуждайте. Зачем ты меня заставляешь писать эти письма? Ведь за тебя ее не отдадут. У Турусиной 1200 приданого. Она княжеская невеста или генеральская. И за Курчаева ее не отдадут. За что я на него, на бедного, взвожу все эти клеветы и небывальщины? Кого вам больше жаль? Меня или гусара Курчаева? А еще хнычки, я носила тебя под сердцем. Имеешь ли ты хоть какую-нибудь надежду? Имею. Я умен, зол и завистлив. Весь в вас. Что я делал до сих пор? Я только злился и писал эпиграммы на всю Москву. А сам баклуши бил. Нет, довольно. Над глупыми людьми не надо смеяться. Надо уметь пользоваться их слабостями. Чем в люди выходят? Не все делами, чаще разговором. Мы в Москве любим поговорить. И чтобы в этой обширной говорильне я не имел успеха, не может быть. Я сумею подделаться и к тузам, и найду себе покровительство, вот вы увидите. Глупо их раздражать, им надо льстить, грубо, беспардонно, вот и весь секрет успеха. Я начну с неважных лиц, с кружка Турусиной, выжму из него все, что нужно, а потом заберусь и повыше. Подите... Пишите. Мы еще с вами потолкуем. Помоги тебе Бог. Глафира Климовна уходит. Глумов садится к столу. Эпиграммы в сторону. Этот род поэзии, кроме вреда, ничего не приносит автору. Примемся за панегирики. Вынимает из кармана тетрадь. Всю желчь, которая будет накипать в душе, я буду сбывать в этот дневник. А на устах останется только мед. Входят Курчаев и Галутвин. Глумов встает и прячет тетрадь в карман. Очень рад, чему обязан. Мы за делом. Вот, рекомендую. Да я его знаю давно. Что вы его рекомендуете? Тон мне ваш что-то не нравится. Да-с. Это как вам угодно. Вы, верно, господа, порядочно позавтракали? То-то оно и видно. У меня, господа, времени свободного немного. В чем дело? Курчаев берет карандаш и бумагу и чертит что-то. Нет ли у вас стихов? Каких стихов? Вы, верно, не туда зашли? Нет, туда. Нам эпиграмм нужно. Я знаю, что у вас есть. Никаких нет. Ну, полно вам. Все знают. У вас на весь город написано. Вот он хочет сотрудником быть в юмористических газетах. Вот как? Да вы писали прежде-то? Писал. Что? Все. Романы, повести, драмы, комедии. Ну и что же? Ну и не печатают нигде ни за что. Сколько ни просил, даром не хотят. Хочу за скандальчики приняться. Опять не напечатают? Попытаюсь. Да ведь опасно. Опасно? А что, прибьют? Пожалуй. Да говорят, в других местах бьют, а у нас что-то не слыхали. Ну так пишите. А с кого мне писать, я никого не знаю. У вас, говорят, дневник какой-то есть, где вы всех по косточке разобрали. Вот и давайте, давайте его сюда. Ну да, как же не дать? И дневника у меня никакого нет. Ишь, как прикидывается. Тоже ведь наш брат Исаакий. Не брат я вам и не Исаакий. А материалов нет? Вон, видите, у него материалов нет. Дайте материал, пусть его трудится. Да не морайте же бумагу. Каких-то петухов тут рисуете. Это не петух, а мой уважаемый дядюшка Нил Федосеевич Мамаев. Вот и похоже, и хохол похож. А интересная он личность для меня, например? Очень интересная. Во-первых, он считает себя всех умнее и всех учит. Его хлебом не корми, приди только совет попроси. Вот и подпишите под петухом-то. Новейший самоучитель. Вот и пошлем напечатать. Нет, не надо. Все-таки дядя. Курчаев отталкивает бумагу, Глумов берет ее и прячет в карман. Ну, а еще какие художества за ним водятся? Много. Третий год квартиру ищет. Выйдет с утра, квартир 10 осмотрит, поговорит с хозяевами, с дворниками, потом поедет по лавкам, пробовать икру, балык. Там рассядется, в рассуждение пустится. Купцы не знают, как выжить его из лавки, а он доволен. Все-таки утро у него не пропало даром. Да, вот еще. Я и совсем забыл сказать. Тетка у вас влюблена, как кошка. Это каким же образом? В театре видела. Вы этим не шутите. Так вы стихов дадите? Нет. Да что с ним разговаривать? Поедем обедать. Поедем. Прощайте. Курчаев и Галутвин кланяются и уходят. Входит Глафира Климовна. Глумов показывает ей портрет Мамаева. Поглядите, вот с кем мне нужно сойтись прежде всего. Кто это? Наш дальний родственник, мой дядюшка, Нил Федосеевич Мамаев. Ой, а кто рисовал? Все тот же гусар, племянничек его, Курчаев. Эту картинку надо убрать на всякий случай. Прячет портрет. Вся беда в том, что Мамаев не любит родственников. У него человек 30 племянников. Из них он выбирает одного и в его пользу завещание пишет. А другие уши не показывайся. Надоест любимец, он его прогонит и возьмет другого. И сейчас же завещание перепишет. Вот теперь у него в милости этот Курчаев. Вот как бы тебе. Он даже не подозревает о моем существовании. Да, вот еще обстоятельства. Я понравился тетке Клеопатре Львовне. Она меня где-то видела. Вы это на всякий случай запомните. Сблизиться с Мамаевым для меня первое дело. Дядюшка познакомит меня с Крутицким, с Городулиным. Во-первых, это люди с влиянием. Во-вторых, близкие знакомые Турусиной. Мне бы только войти к ней в дом. А уж я женюсь непременно. Так-то ну так, сынок, но первый-то шаг самый трудный. Успокойтесь, он сделан. Мамаев будет здесь. Дядюшка любит смотреть квартиры. Вот на эту удочку мы его и поймали. Входит Мамаев, за ним человек его. Мамаев, не снимая шляпы, оглядывает комнату. Эта квартира холостая. Глумов кланяется и продолжает работать. Холостая. Она не дурна, но холостая. Не угодно ли присесть? Благодарю. Куда ты меня завел? Виноват. Разве ты не знаешь, какая мне нужна квартира? Ты должен сообразить, что я статский советник, что жена моя, твоя барыня, любит жить открыто. Нужна гостиная. Да не одна. Где гостиная? Я тебя спрашиваю. Виноват. Где гостиная? Не броните его. Не он виноват, а я. Когда он тут на лестнице спрашивал квартиру, я указал на эту и сказал, что очень хороша. Я не знал, что вы семейный человек. Вы хозяин этой квартиры? Я. Зачем же вы ее сдаете? Непосредством. А зачем же нанимали, как непосредством? Кто вас не волил? Теперь чаев дал, вишках запутались, на цугундер тянут. Да уж, конечно... Конечно, из большой-то квартиры придется в одной комнате жить. Приятно это будет? Нет, я хочу еще больше нанять. Как больше? В этой жить средств нет, а нанимаете больше? Какой же ваш резон? Никакого резона. По глупости. Что за вздор? Какой же вздор? Я глуп. Как же так глуп? Очень просто. Ума недостаточно. Что ж тут удивительного? Разве этого не бывает очень часто? Нет, это однако интересно. Сам человек про себя говорит, что глуп. Что ж мне дожидаться, когда другие скажут? Разве это не все равно? Ведь уж не скроешь. Да. Я и не скрываю. Вас, вероятно, учить некому. Некому. А ведь есть... Учителя. Умные есть учителя, да их плохо слушают. Нынче время такое. Отчего нынче прислуга нехорошая? От того, что свободна от обязанностей выслушивать поучения. Прежде бывало, я у своих подданных до всякой малости доходил. Всех поучал, от мала до велика. Часа по два каждому наставление читал. Бывало, в самые высшие сферы мышления заберешься, а он стоит перед тобой, постепенно до чувства доходит. Одними вздохами бывало он у меня истомится. И ему польза, и мне благородные занятия. Нынче поди-ка с прислугой-то попробуй. Раза два ему метафизик прочтешь, он идет за расчетом. Что говорит за наказание? Да, что говорит за наказание? Безнравственность. Я ведь не строгий человек. Я больше все словами. И то нынче не нравится. Да-с. Извините, пожалуйста, вы не сердитесь. Уж я вам сказал, что я глуп. Тут нет ничего дурного, если у вас есть пожилые, опытные родственники или знакомые. То-то и беда, что никого нет. Есть мать, да она еще глупее меня. Ваше положение действительно дурно. Есть, говорят, еще дядя. Да все равно, как его нет. Он меня не знает, а я с ним и видеться не желаю. Вот уж за это и не похвалю, молодой человек, и не похвалю. Да помилуйте, будь он бедный человек, я бы ему, кажется, руки целовал, а он человек богатый. Придешь к нему за советом, а он подумает, что за деньгами. Ведь как ему растолкуешь, что мне от него ни гроша не надобно, что я только совета жажду, жажду, алчу наставления, как манны небесной. А он, говорят, человек замечательного ума. Я бы, кажется, его дни и ночи слушал. Вы совсем не так глупы, как говорите. Временами это на меня просветление находит. Вдруг как будто прояснится, а потом и опять. Большей частью я совсем не понимаю, что делаю. Вот тут-то мне советы нужны. А кто ваш дядя? Чуть ли и фамилию-то я не забыл. Мамаев, кажется, Нил Федосеевич. Да вы-то кто? Глумов. Дмитрия Глумова сын. Так точно. Да этот, Мамаев ты, это я. А, боже мой, как же это? Нет, да как же? Позвольте вашу руку. Впрочем, дядюшка, я слышал, вы не любите родственников, вы не беспокойтесь. Мы можем быть так же далеки, как и прежде. Я не посмею явиться к вам без вашего приказания. С меня достаточно и того, что я вас видел и насладился беседой умного человека. Нет, ты заходи, когда тебе нужно о чем-нибудь посоветоваться. Когда нужно, мне постоянно нужно, каждую минуту. Я чувствую, что погибну без руководителя. Вот заходи сегодня вечером. Покорно вас благодарю. Позвольте уж мне представить вам мою старуху. Она недалекая, но очень-очень добрая женщина. Что ж, пожалуй. Маменька! Выходит Глумов. Маменька! Вот, только не плакать. Счастливый случай привел к нам дядюшку Нила Федосеевича, которого вы так порывались видеть. Да, батюшка, братец, желала, давно желала. Позвольте, батюшка, братец, поглядеть на вас. Жорж, а ведь не похож. Очень нужно толковать пустяки. Я говорю, что портрет на вас не похож. Какой портрет? У нас иногда бывает Егор Васильевич Курчаев. Он, кажется, вам тоже родственник доводится. Такой отличный, веселый малый. Ну и так что же? Он вас все рисует. Жорж, покажи. Право, маменька, не помню, куда я его дел. Покажи портрет. Покажи сейчас же. Глумов подает портрет. Никогда, маменька, не нужно говорить таких вещей, которые другому могут вред сделать. Да, вот учи мать-то лицемерию. Не слушай, сестра. Живи по простоте. По простоте лучше. Мамаев рассматривает портрет. Ай да молодец, племянничек. Бросьте, дядюшка, и не похоже совсем. И подпись к вам не подходит. Новейший самоучитель. Похоже-то оно похоже. И подпись подходит. Отдает портрет и встает. Ты на меня карикатуры рисовать не будешь? Помилуйте, что за занятие? Глумов мнет портрет, запихивает его в рот, жует и глотает. Так ты вот что, ты непременно приходи уже вечером, и вы пожалуйте. Ну, я-то уж, я, пожалуй, надоем своими глупостями. Мамаев уходит, Глумов его провожает. Возвращается Глумов. Маменька, Манефа идет. Будьте к ней внимательнее, слышите? Да не только внимательнее, а подобострастнее, как только можете. Вы барствовать-то любите, а где средства взять? Кабы не моя оборотливость, так ходили бы чуть не по миру. Так помогайте же мне, помогайте мне, я вам говорю. Заслышав шаги, Глумов бежит в переднюю и возвращается вместе с Манефой. Пожалуйте, пожалуйте, матушка. Убегай, от суеты убегай. Убегаю, убегаю. Не будь коростолюбив. Не знаю греха сего. Манефа садится и не обращает внимания на Глафиру Климовну, которая ей часто кланяется. Летала, летала, да к вам попала. Была в некоем благочестивом доме, дали 10 рублей на милостыню. Глумов вынимает деньги и кладет их в руку Манефе. Примите 15 рублей от раба Егория. Благодающим. Не забывайте в молитвах. Вон им благочестивом доме пила чай и кофе. Пожалуйте, матушка, пожалуйте. У нас все готово. Да, пожалуйте. Манефа встает, они ее провожают под руки до двери. Глумов возвращается, садится к столу и вынимает дневник. Записать человеку Мамаева 3 рубля, Манефе 15 рублей. Да уж, кстати, весь разговор с дядей. Глумов пишет, входит Курчаев. Слушайте-ка, был дядя здесь? Был. Ничего он вам не говорил про меня? Ну вот, с какой стати, он даже едва ли знает, где он был. Он заезжал по своему обыкновению квартиру смотреть. Представьте себе, дядя меня встретил на дороге и... И что? И не велел показываться ему на глаза, представьте. Приезжаю к Турусиной, не принимают. Слышите? Слышу. Объясните мне, что это значит. По какому праву вы требуете от меня объяснений? Хоть по такому, что вы человек умный и больше меня понимаете. Извольте, оглянитесь на себя. Какую вы жизнь ведете? Какую? Все ведут такую ничего, а я виноват. Нельзя же за это лишать человека состояния, отнимать невесту, отказывать в уважении. А знакомство ваше, например, Галутвин? Да что ж Галутвин? Язва. Такие люди на все способны. Вот вам и объяснение. И поэтому я прошу вас не посещать меня. Что вы? С ума сошли? Дядюшка вас удалил от себя, а я желаю этому во всех отношениях достойному человеку подражать во всем. Теперь я, кажется, начинаю понимать. Ну и слава богу. Послушайте-ка вы, миленький, уж это не вы ли? Если мои подозрения оправдаются, так берегитесь. Такие вещи даром не проходят. Буду беречься, когда будет нужно. А пока особой опасности не вижу. Прощайте. Прощайте. Прощайте, прощайте.